Глава 15. Одиночка. 2 года после судного дня. «Он врет!» — вновь крикнула Вика. Каша рванул к Глебу, но парень жестко оттолкнул его. «Не дури!» — просипел старик, поднимаясь с пола. «По-другому поступить я не могу». Только теперь Каша понял, что ошибся. Глеб не желал сдаваться. Наоборот, все его естество было преисполнено решимостью, такой крепкой и сильной, какой позавидовали бы и викинги, отправляющиеся на последний свой бой. Парень хотел закончить эту погоню раз и навсегда. Что-то надломилось в его душе, словно страх, который вселяли в него охотники, переполнил чашу терпения, и та с треском лопнула, выливая все свое содержимое. Страха больше не было. «Устал», — пробормотал Глеб. «От всего этого устал, от беготни этой. Сейчас я ему пулю в лоб пущу, и все закончится. Давно надо было так сделать, а не убегать». «Не закончится», — рявкнул Каша. «Кроме 13-го там еще свора его псов. Порвут вмиг». «Не порвут, испугаются. Патронов на всех хватит. Сколько можно бегать от них?» Парень поднял пистолет и двинулся к двери. Старик успел его перехватить у самого шкафа, которым они заблокировали вход. Прошипел почти в самое ухо. «Не дури, всех нас погубишь». «Аркадий, я справлюсь, не переживай». Холодно и отстраненно ответил Глеб. Он готов был погибнуть в этом самом последнем бою. Старик взглянул в глаза парня и понял, что переубедить его не получится. Слова 13-го подействовали на Глеба не так, как планировал предводитель охотников. Вместо того, чтобы затуманить разум, они разожгли в нем злобу, граничащую с безумием. Каша не успел и глазом моргнуть, как шкаф отъехал в сторону. «Умничка, Глебушка!» Радостно промурлыкал 13-й. «Теперь давай, выходи, не бойся нас!» С решимостью загнанного в угол зверя, которому больше некуда отступать, и шанс на спасение только один — атаковать, парень скинул пистолет и сделал 3 шага вперед. Дверь лязгнула и распахнулась. Вика побежала было следом, но Каша остановил ее. «Нет, потом я!» Шепнул старик ей и быстро проверил оружие на наличие патронов. «Найди укрытие и спрячься там, не высовывайся». «Глебушка, ты где там?» – произнес 13-й. «Выходи только медленно, ладно? Чтобы без фокусов, а то мы тут заждались уже». «Выхожу», – ответил парень, в голосе его была звенящая сталь. «Давай», – выдохнул Каша и выскочил вперед. Оттеснив парня в сторону, чтобы того не задело шальными пулями, старик дал длинную очередь в белый прямоугольник выхода. Раздались крики. Охотники, если ожидали такого развития событий, то явно проворонили его начало. «Не стрелять, только!» — закричал 13-й, но его голос потонул в грохоте выстрелов. Каша знал, что ответ не заставит себя долго ждать, поэтому успел вовремя заскочить обратно в здание, затянуть с собой Глеба и спрятаться за стеной. «Держи вход на прицеле», — приказал Каша парню, сам едва успевая перезарядить магазин автомата. «Не давай им зайти». Парень быстро сориентировался. Первосунувшегося охотника он с одного выстрела срезал прямо в голову, и тот растянулся на пороге, преграждая остальным путь. «Молодец!» – выпалил Кэш, отползая в сторону. «Еще один!» Со вторым пришлось повозиться. Охотник спрятался за косяк двери и подставляться под пули никак не желал. Под ногами что-то дзынькнуло. Кэш ругнулся, вновь поменял позицию. «Глеб, не дури!» – крикнул 13-й. Судя по голосу, он был совсем близко от входа. «Все равно долго не сможете обороняться. Когда-нибудь у вас закончатся патроны. Что тогда?» «Для тебя одну пулю сбережем», — язвительно ответил Глеб. 13-й ничего не ответил. Вторая попытка взять здание штурмом не привела к успеху. Еще 2 трупа улеглись у входа. Их быстро оттащили в сторону, чтобы те не загораживали зону обстрела. «Глеб, сдавайся!» — не вытерпел 13-й. «Пока мы не взорвали к чертям собачьим эту халупу!» «Не взорвете!» — издевательски выпалил парень. «Мы вам нужны живыми!» «Ничего, и мертвую службу какую-нибудь сослужите!» «Ты ты блефуешь! Хочешь проверить?» Глеб не стал ввязываться в дальнейшую перебранку. Ему хватило и тех десятков секунд, что распалялся предводитель охотников, чтобы перезарядить пистолет. В кармане оставалось уже не так много зарядов, но парень не стал об этом думать. Не до того сейчас. Главное — подстрелить 13-го, а он, судя по голосу, спрятался за своих шестерок. «Глебушка, ты где там?» В проем двери влетел кусок зажженной резины, свернутый в шар, и сразу же помещение наполнилось удушливым дымом. Первой к самодельной дымовой шашке выбежала Вика. Девушка сбила пламя своей курткой, но дым остановить не удалось. «Выходи, Глебушка, иначе задохнетесь!» Внутрь влетел еще один шар. «У нас их много. Мы ведь и бензину можем вам туда плеснуть для обогрева. Не желаешь?» «Да пошел ты!» Огрызнулся парень и выпустил несколько пуль наугад. Кажется, попал. Снаружи кто-то грязно выругался. «Зря. Я ведь предлагал решить миром». На крыше раздались шаги. Каша понял, охотники хотят прорваться через верх. Эх, разглядеть бы еще в этой темени, где люк на крышу, чтобы вовремя встретить противника. Но видимость была нулевая. А едкий черный дым, застилающий все вокруг плотным туманом, не давал увидеть даже стоящего поблизости Глеба, не говоря уже обо всем остальном. Третий кусок резины полетел внутрь, но Каша, как заправский футболист, успел на лету выпнуть его назад, сильно при этом ушибив ногу. В глубине комнаты кашляла Вика. Старик хотел крикнуть ей, чтобы подошла ближе к двери, там было побольше свежего воздуха. Но не смог, не хватило сил. Закружилась голова, а следом подкосились колени. Каша понял, что надышался угарным газом. На пороге промелькнули две тени, прикрывая рот и нос рукавом куртки. Старик дал кривую автоматную очередь. Одна тень упала у входа, вторая успела скрыться в глубине комнаты. «Глеб!» — из последних сил выдохнул Каша. Парень подбежал к старику, поднял его. «Держитесь, сейчас!» «Дым! Вику спасай!» «Я...» Договорить Глеб не успел. Тяжелый удар прикладом сбил его с ног. «Ну вот ты и попался!» Усмехнулся знакомый голос. 13-й. «Не дождешься!» Огрызнулся парень и быстро поднялся на ноги. По лицу парня текла кровь, но он не придал этому особого значения. Даже сквозь противогазную маску Глеб увидел, как сияют злобой глаза 13-го. «Драться со мною думал», — усмехнулся предводитель охотников, встав в боевую позу. «Живым уж точно не сдамся». Первый выпад сделал 13-й, да такой, что едва не сразил парня. Глеб в последний момент успел отвести голову от удара, сильно при этом ушибив об стену плечо. Кэша хотел помочь парню, но сил поднять автомат не осталось. Старик лежал на полу, теряя сознание, и сквозь подступающую пелену, наблюдая за исходом драки. Вторая атака у охотника получилась более удачной. Глеб пухнул и упал на землю. Подняться получилось не так резво. «Тебе ли тягаться со мной?» — хмыкнул 13-й. Глеб не стал растрачивать остатки сил на болтовню, выгадав момент, прыгнул на охотника и вцепился в маску, пытаясь ее стащить. Эффект получился потрясающим. 13-й вместо того, чтобы оказать сопротивление, схватился за противогаз, пытаясь отбиться от Глеба. «Боишься заразиться?» – прошипел парень, еще сильнее налегая на противника. В двери показались две фигуры. «Взять его!» Натужно выдавил 13-й. Выполнить команду командира охотники не смогли. Слева раздались выстрелы, ранив двоих бойцов. Старик повернулся на звуки, пытаясь понять, кто открыл огонь. Вика вовремя перехватила инициативу и, подбежав к валяющемуся автомату Каши, стала прикрывать выход. «Молодец», — подумал старик, тяжело дыша. «Держи двери, чтобы никто...» Каша потерял сознание. 13-й тем временем смог побороть настырного парня и оттолкнуть в сторону. «Стреляй!» — крикнул Глеб сестре, но та почему-то медлила. «Стреляй, ну же! Чего ты ждешь? Стреляй же!» 13-й рассмеялся. «Поздно! Ты остался один!» Глеб присмотрелся. Сквозь черный дым сложно было что-то разглядеть. Парень увидел лишь силуэт девушки. Она неподвижно лежала на полу. Парень закричал и бросился на охотника. Тринадцатый с легкостью отбил его выпад. «Вот к чему приводит твоя глупая баранья упертость. Она мертва, Глебушка. И твой дружок тоже мертв. Все из-за тебя». «Нет!» — закричал парень. «Нет, нет, нет!» «Да, не глупи, сдавайся!» Тяжелый удар пришелся тринадцатому прямо под дых. Парень вложил в него все силы. Охотник, опешив от такой прыти паренька, попятился назад. Глеб нанес второй удар, третий, четвертый. Уже готовый сразить врага окончательно, парень загнал тринадцатого в самый угол комнаты, но внезапно почувствовал, как силы стали покидать его, а голова предательски закружилась. Ожидая в любую минуту отключки, Глеб схватил охотника за грудки и опрокинул на землю. Уже находясь в лежачем положении, тринадцатый отбил очередной хук парня и сам как следует влепил тому в челюсть. В комнату вбежали охотники. Увидев первым Кашу, выволокли того за ноги наружу, потом вернулись за Викой. К дерущимся подошли в самый последний момент, когда сил у обоих уже практически не было. К затылку Глеба приставили сразу три ствола, но парень не обратил на это никакого внимания и продолжал душить противника. «Руки убрал!» — закричал один из вошедших. «Убрал руки, говорю!» Глеб даже не обернулся. Второй стоящий долго церемониться не стал и заехал парню прикладом прямо в теме. Обмякшим кулем Глеб рухнул прямо на тринадцатого. Предводитель охотников перекатил тело в сторону, тяжело поднялся, устало приказал. «На воздух его! Живо!» Парня вытащили из задымленного помещения. «Трупы забираем?» — спросил один из охотников, подойдя к своему вожаку. Тринадцатый отвесил ему звонкую затрещину. «Они живы, болван, просто надышались дымом. Проверь дыхание, дай воды, в аптечке есть нашатырный спирт. Как придут в себя, мешки на голову и в машину. Мы возвращаемся назад. Дело сделано». Их везли по прямой дороге, без поворота, все время прямо и прямо, словно на ракете на другую планету. Очень долго. Пленники не видели пути, глаза их были закрыты, но чувствовали это монотонное, наводящее тошноту однообразие передвижений с точки А в точку Б, из жизни к смерти. Никто не питал надежд, что удастся спастись. Охотники даже сами обмолвились, мол, главное доставить живыми, а там уже ими займутся процессоры. Будут исследовать. Слово-то какое — исследовать, словно подопытных крыс. «Так и есть», — подумал Каша, борясь с очередным приступом тошноты. «Не дергайся», — рявкнул на него сидящий рядом охранник и обратился к одному из сидящих товарищей. «Гуня, это правда, что этот старикан шпалу завалил?» «Правда». «Вот ирод! И чего мы его на месте не пришили?» «Нельзя. Слышал же указание тринадцатого». Каша хмыкнул про себя. Даже сами охотники своего командира называли не по имени, а так, как он прозвал его, тринадцатым. «Он на ремиссии, причем, кажется, на полной». «Че, какая еще ремиссия? Говори по-человечески!» Кто-то из охранников поддержал говорившего одобрительным обезьяньим выкриком. «Это ты тут один из процессоров к нам пришел, рубишь фишку, а мы народ попроще, нам нормально разжуй, без выезженства». «На ремиссии, это значит излеченный». «Во как!» — присвистнул второй. «Так это ж...» «А вот ничего пока не значит, потому что нифига не понятно. Анализы надо делать конкретные, подробные, со всеми выкладками изучать. Но то, что болезнь у старика отступила, это факт. Мы экспресс-тест провели, два раза даже, и оба отрицательные». «Подробные анализы». Эта фраза не понравилась старику. Наверняка будут на куски крошить. Свежи еще были в памяти рассказы Глеба про застенки этой загадочной организации и их палачей. А вот про болезнь новость очень даже обрадовала. Значит, и вправду отступила хворь. Не показалось ему. Знать бы еще каким способом. «Я думаю, тут дело все вот в этих двух». Словно ответом на молчаливый вопрос старика сказал один из охранников другому. «Не зря же за ними уже месяц носимся. Столько людей потеряли. Будь моя воля, я бы этих не раздумывая шлепнул бы. Да только сам понимаешь, к чему это потом может привести?» «Да, командир не похвалит». «Вот уж точно». И вновь ехали молча, оставив узников наедине со своими тяжелыми думами. К исходу четвертого часа остановились, кто-то из охотников слезно просился до ветру. Сквозь закрытое окно старик слышал обрывки разговоров охотников. Кажется, у второй машины что-то приключилось колесом, то ли лопнуло оно, то ли еще чего. Решено было не тратить время на ремонт и пересадить всех в один УАЗик. Двинули дальше, теперь уже в тесноте. Каша хотел перекинуться с друзьями парой слов, узнать, как они себя чувствуют. Но, получив хорошую затрещину и целый поток ругательств, замолчал. Когда машина остановилась, невольники уже не чувствовали собственных ног. От долгой езды в неудобной позе те затекли и онемели. «Шевелите копытами!» Начали подгонять их охотники, вытаскивая по одному из машины. Мешки из голов так и не сняли. «Приехали!» Глеб начал что-то говорить, но его сразу же утихомирили. Удар, как показалось, Каше пришелся в живот и, видимо, прикладом. Парень сипло выдохнул, застонал. «Молчать, без разрешения не говорить, или забыли уже правила?» «Иди ты!» – прошипел парень. Пленников повели вперед. Под ногами, кажется, был асфальт, но потом, запнувшись обо что-то, ноги встали на что-то твердое, гладкое, словно бы прорезиненное. Мешки с голов наконец сняли, и Каша увидел небольшое белое помещение, похожее на аквариум. Огромные стены были почти все из толстого стекла. «Где это мы?» — тихо спросил старик у своих спутников. «В их логове!» — прошипел Глеб волчонком, глядя на рожи, любопытно рассматривающие их с другой стороны стекла. «Это у них типа санпропускника», — пояснила Вика. Голос ее заметно дрожал, девушка была напугана. «Сейчас обрабатывать будут, чтобы мы заразу вместе с пылью и грязью на одежде в их берлогу не занесли. Лучше уши закройте, будет шумно». С потолка что-то начало капать, а потом комнату заполнил пар. Зашипело со всех сторон, ударили мощные струи горячего воздуха, сбивая с ног, едва не сдирая кожу с тела. Пленники упали на пол, тщетно закрывая лица. Обдувка откидывала руки, едва не выворачивая их. Наконец пытка закончилась, и дверь открылись. В комнату вошли охотники. «Рады приветствовать вас в нашем обиталище», — раздался знакомый голос. Каша поднял взгляд и увидел 13-го. Он все так же был в маске. «Может, уже снимешь ее, а то как Дарт Вейдер, ей-богу». Усмехнулся Каша и попытался встать, но крепкие руки усадили его обратно на пол. «Нет, снимать не буду. Я не настолько еще сошел с ума, чтобы подвергать себя опасности». «Сволочь!» — выдохнула Вика. «Я рад тебя видеть, мое солнце. С тобой мы еще успеем наговориться вдоволь, а то ты сбежала, даже не попрощавшись. Кстати, как там наш с тобой ребенок? Надеюсь, с ним все в порядке? Папочка уже соскучился по нему». «Я тебя убью, слышишь? Убью!» «Ух ты, какая прыткая! Впрочем, все такая же. Ничему тебя жизнь не учит. Я же тебе говорил, что от нас не уйдешь. Мы все равно поймаем, и, как видишь, я не соврал ни единым словом». «Гореть тебе в аду, подонок!» «Это твоему отцу гореть в аду, если бы существовал на самом деле иной свет». Злобно бросил 13-й, сжимая кулаки. «Что?» — Вика опешила. «При чем здесь мой отец?» «Как? Ты разве не знаешь?» «Ну, конечно, откуда было тебе знать? Твой отец, известный ученый Венедикт Михайлович Слепнев, раньше работал на нас. Точнее, на ту организацию, которая была еще до судного дня. Я надеюсь, тебе же известно, что он был ученым». «Он рассказывал, но не вдавался в подробности», — неуверенно ответила девушка. «Была, видимо, секретность какая-то». «Ну так знай теперь, он был причастен к разработке Джеда». «Какого еще Джеда? О чем ты говоришь?» «Это долго объяснять», — отмахнулся 13-й. Знай только, что то, что убило почти все человечество, дело рук твоего отца. Это в большей степени его разработка, его находки, а также изобретения в области нанотехнологий. Ты врешь! «А какой мне смысл врать? Мы сами не знали, что вы его дети, пока не начали поднимать архивы. Тогда-то мы и поняли, почему вы не подвержены болезни». «И почему?» «Он защитил вас, что-то сделал, что не дает заразиться организму. Мы пока не знаем, что, но обязательно выясним. Обязательно». «А как же Нил?» – просипел старик. «Разве тех разработок вам недостаточно?» «Там сидят бездельники», — злобно ответил тринадцатый. «За столько времени не могли изобрести ничего стоящего, придумали лишь какую-то отраву, способную на время купировать симптомы болезни, но с ними мы разобрались. Теперь они послужат более полезную службу, испытательные отсеки заполнены, это хорошо». Тринадцатый подал знак остальным охотникам, сказал: «Старика в отдельную камеру, а этих в лабораторию. Не будем терять времени попусту». На пленников опять надели мешки на головы и вывели из санпропускника. «Отпустите нас! Руки прочь, сволочи!» — закричала Вика. Кашу толкнули спину, поторапливая. «Шевели ногами!» Привели в холодное сырое помещение, новый голос Гундоса спросил: «Куда этого?» Тринадцатый сказал в наручники и в камеру. На Кашу быстро надели холодные браслеты, толкнули спину, рявкнули: «Иди давай!» Ступать закрытыми глазами было страшновато, неизвестно, куда могли его привести. Может, и в камеру, как сказал незнакомец, а может, и к расстрельной стенке. Лязгнул замок, скрипнула железная дверь. Охранник сорвал повязку и толкнул старика в небольшую комнатку. «Здесь пока посиди», сказал охотник, закрыв дверь и уйдя, оставив Кашу наедине со своими мыслями. Старик внимательно осмотрел камеру. Под самым потолком узенькое оконце, незарешеченное, но сквозь него точно не пролезть человеку. Дверь совсем как в тюрьме. Толстые прутья решетки, двойной замок, бетонные нары. Без надежд на побег. Расклад хуже некуда. Старик подошел к решетке, осмотрел коридор, быстро сопоставив картину с ощущениями, когда его вели сюда, понял, что привели его по правому коридору. Там теперь сидел охранник. На поясе у него, словно издеваясь над стариком, болтались и брякали ключи от камеры. Не достать. Каша тяжело вздохнул и уселся на пол. Из уличного окна на него с любопытством взирала черная птица. Ворон, вожак стаи, а теперь уже одиночка, летел за человеком от мертвого города до каменного гнезда, не жалея сил, потому что они ему уже теперь были не нужны. Летел просто потому, что больше уже не был на что-то годен, стая мертва, и он никому не нужен. От гнезда пахло смертью, и ворон не понимал, зачем человек, хоть и не хотел, но ушел туда. Ответа не находил, у двуногих свои причуды. Ворон просто следовал за человеком по привычке, как и раньше. Когда стая была жива, это диктовалось разумом и простым расчетом. Человек оставлял после себя трупы. А трупы — это еда, на которую не надо охотиться и тратить силы. Просто дожидаешься, когда человек уйдет, и приступаешь к трапезе, покуда тело не остыло. И птицы питались ими, посматривая на старика с благодарностью и уважением. Иногда трупы были не заразны, но все чаще от них нестерпимо несло пыльной смертью. В этом случае вожак предупреждал всех тревожным окриком, и стая, не тронув тело, летела дальше за человеком. Но путь оказался ошибочным, потому что когда стая восстала против своего предводителя из-за того, что он в очередной раз не разрешил им есть зараженную плоть, вожаку не хватило сил сдержать их напор. Обезумевший молодняк бросился на еще горячее тело и принялся жадно клевать плоть, не боясь уже боли угроз вожака. Ворон попытался устроить им взбучку, но не смог. Птицы дали мощный отпор. Потом к трапезе подключились и остальные, и лишь ворон летал над стаей и беспомощно крухал, остерегая их. «Нельзя, нельзя!» Но что им, голодным и обезумевшим до какой-то болезни, когда вот оно мясо перед ними, теплое, аппетитное, бери и ешь. Вся стая умерла за последующие три луны. Сначала за ним мог молодняк, слабость высосала из них силы, и они даже не смогли взлететь, так и сидели на ветвях и били крыльями. А потом замертво падали на землю, следом ушли взрослые. У тех еще хватало сил спорхнуть вверх, но полет их длился недолго. Птицы планировали вниз, словно вдруг их тела налились каменной тяжестью и падали в снег, чтобы больше уже никогда не увидеть небо. Лишь вожак оставался здоров, не понимая, почему так происходит. Верно, смерть издевалась над ним, желая забрать последним, чтобы он смог увидеть собственными глазами гибель всех своих сородичей. И он видел. Путь в никуда закончился, он прилетел в конечную точку маршрута и теперь не знал, как быть. Стая мертва, она ждет его в другом мире, а он еще здесь. И даже зараженное мясо, которое он ел последние два дня, не помогло сократить это ожидание. Ворон махнул раненым крылом и взгромоздился на торчащую из стены арматуру. Он наблюдал за человеком и размышлял. Почему тот не уйдет из каменного гнезда, в которое его посадили другие ему подобные? Ведь, насколько понял ворон, человек не хотел там находиться. Птичье чутье подсказывало. Человек попал в беду. Ворон клюнул стекло, а обычной птице не сломать его, слишком крепкое. Но ворон, научившийся за свою жизнь необычной охоте с помощью клюва, мог пробить его одним ударом. Надо только спикировать по дуге и нанести точный удар прямо по центру, в самую слабую точку. А эти точки ворон научился определять безошибочно. Ворон решил помочь человеку выбраться из заточения, хотя и сам не знал зачем. Может быть, в благодарность за еду, ведь человек не виноват, что по большей части тела были заражены. А может, чтобы заслужить наконец смерти, отправиться туда, где ждала его стая? Наблюдая за происходящим, крылатый увидел, другой человек запер старика в клетке, а спасение прячет у себя на поясе. Блестящий металлический предмет. Ворон, как и его собратья, любил все блестящее, но эта штука навевала на него страх. Она была пропитана болью. Взмахнув крыльями, птица взвелась ввысь. Морозный воздух обжег тело, твердо заскользил под брюхом. Приятное ощущение, которое ворон уже успел позабыть. Без стаи он перестал летать так высоко. А теперь воспарил. Наверное, в последний раз. Сделав небольшой круг, выправил тело на каменное гнездо. Зоркий глаз быстро определил цель. Стеклянный квадрат окна блекло отсвечивал солнечные блики. Сложив крылья, превратившись в тяжелое черное копье, ворон спикировал вниз. Засвистел ветер, стремительно неся на своих крыльях птицу, а потом раздался оглушительный звон, и что-то острое процарапало птичье брюхо, и боль растеклась от клюва по всему телу. Охранник подскочил, заспанными глазами начал осматривать коридор. Кошмар, приснившийся минуту назад, еще полностью не отпустил. И дежурный тяжело дышал, пытаясь взять себя в руки и понять причину внезапного шума. Что-то черное двигалось по полу. На мгновение охранник подумал, что это жуткая тварь из страшного сна, но, приглядевшись, увидел ворона. Птица прыгала возле камеры, где сидел новенький. Стекло окна было разбито, осколки валялись на полу. «Какого?» Только и смог выдавить охранник, хватаясь за пустое, без ключей кольцо, болтающееся на ремне. «Стоять!» Ворон спорхнул и сквозь прутья залетел к заключенному. Опешив, Каша продолжал смотреть на ворона. Даже тогда, когда он подошел к нему и положил ключ от его темницы у самых его ног. «Стоять!» Закричал охранник, тыкаясь в прутья решетки и пытаясь дотянуться до птицы. Ворон глянул на старика бусинками черных глаз и вспорхнул к потолку. Сделав круг, вылетел обратно в коридор. «Эй, ты, отдай ключ!» Обратился к старику охранник, похрюкивая от злости. «В Каша не спеша поднял птичий подарок, повертел его в руках. «Отдай, кому говорят!» Шумно хлопая крыльями, ворон спикировал на голову охранника, начал царапать тому лысину. «Прочь, гадина! Прочь!» Ворон отлетел в сторону, сделал небольшой круг и вновь ринулся в атаку. Старика словно ударило током. Он вдруг понял, что птица пытается отвлечь охранника, чтобы Каша смог открыть дверь. Найдя нужный ключ от наручников, он быстро освободил руки, вскочив с нар, бросился к замку и дрожащими руками стал его открывать. Получалось не очень хорошо, сказывалось волнение, но после третьей попытки внутри замка что-то мягко щелкнуло, и дверь распахнулась. «Стоять!» — завопил охранник, увидев убегающего из камеры заключенного. Но подлетевший ворон вновь отвлек его, принявшись яростно выцарапывать глаза. Охранник начал отмахиваться, схватился за дубинку, болтающуюся на ремне, и попытался ею сбить птицу. Первый же замах пришелся точно в цель. Ворон каркнул и сбитый отлетел в сторону. «Стоять!» — повторил охранник и бросился в погоню. Но не прошел и двух метров, как назойливая птица вновь кинулась ему в глаза. «Гадина! Я тебе! Я тебе!» Охранник отбил рукой уже ослабевшую птицу и метко запулил в нее дубинкой. Ворон рухнул на землю. «Я тебе, гадина!» Он подбежал к лежащей птице и занес ногу над телом. Уже находясь в самом конце коридора, Каша услышал громкий хруст ломающихся птичьих косточек и жуткий чавкающий звук. Я тебе, гадина! А ну стой!» Каша выскочил из коридора в первую попавшуюся дверь. Комната, куда он попал, оказалась просторной и была заставлена оборудованием, которого раньше старик никогда не видел. Мониторы, прямоугольные пластмассовые коробки, похожие на компьютерные процессоры, пульты со множеством горящих лампочек, гофрированные трубы, ползущие от одних устройств к другим. В дальнем конце, возле прибора, похожего на огромный чайник, виднелась дверь. Надпись над дверью привлекла Кашу. «Выход 4». Недолго думая, старик рванул туда. Тяжело дыша, за спиной закричал догоняющий охранник. «Стой, стрелять буду!» Но старик уже шмыгнул за дверь, не забыв запереть ее снаружи. Долго блуждать в коридорах не пришлось. Каша оказался в небольшой прихожей, отгороженной от остального помещения стеклянными перегородками. «Санпропускник!» С радостью понял старик, но внутрь не зашел, вдруг остановившись на середине пути. Сначала надо было освободить Глеба и Вику, их бросать здесь нельзя. В дверь начали колотить, над головой тревожным ярко-оранжевым цветом загорелась лампа, тревога. Старик начал искать другой выход, который мог бы привести к друзьям. Разумом старик понимал, что эта затея бессмысленна. Все равно, что искать иголку в стоге сена, но оставить их одних здесь просто не мог. Пусть уж лучше убьют его тут. «Нет, смерть ничего не решит». Вдруг отдернул сам себя Каша и испугался собственных мыслей. Это словно говорил не он сам, а его жена. «Иногда надо отступить, чтобы победить. А бросаться на штыки врага, если не принесет победу, просто глупо». «Отступить?» Старик замешкался. Его сил все равно не хватит, чтобы одолеть врага. Вот если бы... Андрей, у него есть же оружие. Вернуться в мертвый город, оставить друзей здесь. Их не убьют. Вдруг услышал все тот же стальной голос Каша. «Одну отсрочку от смерти ты уже получил. Теперь иди и собери армию, чтобы нанести удар по врагу». Он слишком долго медлил, не зная, как поступить. Уйти или попытаться спасти Вику и Глеба. В комнату ворвались двое охотников с автоматами наперевес. Каша успел увернуться от одного, но напоролся на второго. Тяжелый удар едва не сбил старика с ног, и только вовремя сделанная группировка помогла устоять. Каша отшатнулся. «Руки!» Глухо рявкнул в патрон противогаза один из охранников, поднимая оружие. Старик кинулся на него, вцепился в автомат, сильно рискуя при этом получить пулю в живот. Повезло, охотник оказался не так силен. Каш уже напротив раздирала такая злоба, что неведомо откуда появились силы, и он остервенело вырвал оружие и саданул им противника. Охотник охнул, упал, маска слетела с его лица. Противник растерялся окончательно, схватился за противогаз, за что и поплатился. Прикладом автомата старик огрел того по затылку и бросился на второго охотника. Но того уже и след простыл. В дальнем конце комнаты была настежь распахнута дверь. Еще до конца не понимая, зачем это делает, Каша бросился следом. В руках было оружие, старик не знал, сколько там патронов, да и есть ли вообще они там, но надежды не оставлял. Попытаться освободить друзей. Едва вбежав в комнату, Каша остановился как вкопанный. В тесном помещении набилось много народа. Двое охотников стояли у дальней стены, двое держали Глеба. Еще один осматривал парня. Сбежавший от Каши боец, что-то истерично захлебываясь, говорил одному из своих коллег. Первым ситуацию просек Глеб, оттолкнув одного из охотников в сторону, он бросился на второго, крикнул. «Аркадий, беги! Я за вами пришел! Вику увели в бункер, до нее не доберемся, а одну я ее не брошу, беги! Приведи сюда помощь, один ты все равно не справишься, без шансов! Но...» «Уходи!» Глеб попытался ударить самого здорового охотника, но тот ловко увернулся. Противников было слишком много даже для них двоих. «Они нас не тронут! Беги! Приведи!» Последние слова парень не смог договорить. Тяжелый удар в челюсть сбил Глеба с ног. Но даже упав, парень бросился в ноги к двоим охотникам и не дал тем пойти в атаку на старика. Каша побежал прочь. Выскочив за дверь и заперев ее на засов, старик вновь прошел к сампропускнику. Там еще, видимо, не ведая о побеге, неспешно прогуливался охранник. Выждав мгновение, пока враг не уйдет, Каша бросился к выходу. Охранник обернулся, увидев незнакомую фигуру, окрикнул. «Погоди!» Старик не остановился. «Стой, говорю!» Уже понимая, что произошло что-то из ряда вон выходящее, охотник бросился к переговорному устройству, висевшему на стене, и крикнул в динамик. «Код 6!» Задыхаясь больше от страха, чем от усталости, старик услышал сквозь шум собственного дыхания позади дробный топот множества ног. За ним бежали. Еще услышал, как бряцает в их руках оружие. Они не стали в него стрелять, потому что боялись повредить стены лаборатории. И теперь гнали на улицу, чтобы прикончить там. И тогда, вновь потеряв голову от страха, он помчался из последних сил. Не чувствуя своего тела, отплевывая липкую тягучую слюну, ничего больше не соображая. Санпропускник выявил в разрез его ожиданиям в коридор с одинаковыми дверями. Сначала Каша сунулся в просторное белое помещение, но увидев там двух людей в белых халатах с непонятным похожим на чемодан оборудованием в руках, быстро вернулся в коридор и рванул дальше. Топот за его спиной не прекращался, кто-то прикрикнул. «Стой, падла!» Каша смутно видел по сторонам удивленные лица тех, кто трудился в лаборатории. Обычные люди, если не знать, чем они занимаются. «Убивают людей!» Злобно подумал Каша, выбивая плечом дверь. Та легко поддалась, и старик выскочил на улицу. «Стой!» Вновь раздался окрик за спиной, а следом знакомый хриплый голос 13-го, говорящего, кажется, по громкой связи. «Оставьте его, не стрелять! Самое главное у нас! Его на улице грохнуть, гада!» Раскатистый голос громкоговорителя, висящего под самой крышей здания, произнес. «Код 6! Всем оставаться на своих местах! При обнаружении объекта в контакт не ступать! Не пытаться остановить! Группа ликвидации уже приступила к своим обязанностям! Каша аж присвистнул от услышанного. «Группа ликвидации?» – с ужасом подумал он, а потом отдернул сам себя. «А что ты хотел, цыган с гитарами?» Его тошнило, болела грудь, но старик продолжал бежать, уже видя конечную цель – ворота за периметр. Да, там была охрана, он это прекрасно помнил, но иначе выбраться отсюда никак не получится, надо попытаться. В голову полезли мысли о том, что там, за стенками этой пыточной, остались Глеб и Вика, но Каша ничего не мог с собой поделать, ноги сами несли его прочь. «Я вернусь за ними!» Билось в висках, и он скрипел зубами, потому что знал, что врет сам себе. «Не вернется!» Не потому, что струсил, нет, он уже давно ничего не боялся, кроме одного. Одна причина не дает ему вернуться за ними – смерть. Она сейчас ближе всего на свете, и времени нет. Оттого и стучала в висках, и била всего, и выворачивала наизнанку. Его сейчас просто пристрелят, и все. «Так что же теперь? Сдаться?» Злобно закричал Каша в небо, сам утопая по колено в снегу. «Нет, бороться до последнего. Даже если у него осталось в запасе минута, так лучше потратить ее на дело, чем безвольно ожидать смерти». На пропускном пункте из охраны оказался только один человек. Он даже не успел подскочить со стула, как Каша всадил ему пулю в лоб. Выскочив на свободу, старик бросился бежать по дороге, но понял, что его быстро так догонят. Каша спустился с крутого обрыва, едва не переломав кости. Помогли только вовремя выставленные в сторону руки, которыми он цеплялся за сухостой и корни. Летел он так долго и уже успел распрощаться с жизнью, как приземлился на мягкий свежий снег. Там на самом верху подоспели охотники. Лежа в снегу, не имея сил даже пошевелиться, Каша слышал, как один сказал другому. «Как думаешь, живой?» «С такой высоты, там 30 метров, нет, конечно, все потроха отбил, так ему и надо, падли, за шпалу!» «Проверить бы!» «Тебе надо, иди и проверяй!» Второй что-то промямлил, потоптался на месте, потом сказал. «Ладно, пойдем, а то ноги совсем замерзли, все равно, если и живой еще, подохнет скоро от мороза. 13-му чур говорим, что умер, упал в обрыв и разбился». «Договорились, только надо еще добавить, что достать никак не получится, слишком опасно». «Точно, а ты в самом деле заставит лезть за жмуром». «Скоро буря намечается, тело занесет снегом и всех делов, не полезем». «Ладно, пошли». Две фигурки скрылись за грядой. Каша закрыл глаза и некоторое время лежал неподвижно, вслушиваясь в тишину. В округе уже не было привычного карканья воронья, и даже ветер затих. «Верно, перед бурей», — подумал старик и попытался встать. Боль пронзила левую ногу и плавно перешла на спину, но, кажется, ничего сломано не было. «Теперь идти, только идти». «Я вернусь, вернусь, обязательно вернусь. Они не тронут их, нет, не тронут. Слишком ценные, чтобы пускать в расход. Только добуду оружие и помощников, потому что один не справлюсь. Я вернусь». Около дороги он увидел стоящий УАЗик. Те бросили его, потому что у машины спустило колесо. Видимо, в их обязанности охотников не входил ремонт автотранспорта. Не утруждая себя проверкой наличия запаски, все равно нет времени и сил поменять его. Каша сел за руль. Ключи нашлись в бардачке. «Я вернусь, вернусь, вернусь», — шептал, как завороженный старик, слепо тыкая ключами в зажигание. Машина завелась с первого раза. Старик вдавил педаль газа в пол, в груди при этом больно кольнуло. К черту, все к черту. Он не сбежал, он просто отступил на время, чтобы взять оружие и возвратиться. Он должен освободить Вику и Глеба. Аркадий газанул сильнее, подал чуть вперед и резко вывернул руль. Машина нехотя тронулась. И с пробитым колесом можно ехать, правда, не так быстро, как хочется. Но это ничего, все лучше, чем на своих двоих. Пешком ему не дойти, а на машине другое дело. «Я спасу вас. Спасу». Он возвращался в мертвый город. Конец первой книги. Продолжение следует. Озвучено проводником.